«Ну, раз уж ты тут один во всех лицах, тогда я тебя очень внимательно слушаю», — скрестив кисти рук на колени, с нарочитым почтением произнес Роб. «Армейцы облажались», — откинувшись на спинку кресла, коротко оповестил Белл. «Так, а подробности услышать можно?» — принимая менее развязную позу, поинтересовался Хьюз. «Нельзя, потому что их нет. После того, как группа не явилась в точку рандеву в основное и резервное время, Мартин сделал соответствующие выводы». «А почему он не задействовал нашего агента, чтобы тот выяснил все доподлинно? С каких это пор мы стали бросать своих?» «Вот именно поэтому я и направил с этим заданием не тебя, а Мартина. Ему на традиции рейнджеров плевать с высокой колокольни. Для него существует только целесообразность. А ты непременно вспомнил бы свой первый контракт со всеми вытекающими». Как это ни странно, но Робин действительно начинал службу в рейнджерах и даже успел немного повоевать. Но потом паренька заметили парни из ЦРУ. Ему пришлось пересмотреть свою специализацию, подстраиваясь под новые требования дядюшки Сэма. Несколько успешных операций на земле, в основном силовой составляющей, а потом новое задание и колония, где ему предстояло отстаивать интересы своей страны. «То есть судьба шестерых подготовленных бойцов для тебя не имеет значения? Эй, парень, очнись! У тебя нет за спиной могущественной страны. Только одна жалкая колония, численностью меньше 5000, подавляющее большинство из которых и слышать не хотят о том, чтобы ссориться с русскими, и лишь 8 десятков парней готовы шагнуть в пекло ради своей страны. Да в этих условиях 6 рейнджеров все равно, что полк». «Ты веришь в то, что парни живы? А если живы и в плену, в то, что мы сможем им помочь?» Роб промолчал. «А что тут говорить, если ответ на поверхности?» «То-то и оно. И потом, следуя твоей же терминологии, нашего русского агента можно приравнять к дивизии. Нет, черт возьми, к армии. Пусть даже он вне всяких подозрений у русских и может свободно разгуливать по тем горам, где есть еще хищники. Я хочу свести все случайности к самому минимуму». «Да что же такого случилось, что ценность этого русского так возросла?» Искренне удивился Робин. Нет, он вовсе не забыл о том, что 6 парней просто списали, как шахматные фигуры. Но он не первый год на этой службе. Порой приходится делать то, от чего тебя с души воротит. А еще, положа руку на сердце, агент мог бы узнать судьбу ребят, но помочь им был не в состоянии. Как, впрочем, и все оставшиеся рейнджеры вместе взятые. Да, погано, но жизнь продолжается». «Хорошо сидишь?» с видом заговорщика спросил Белл. «Не переживай», — недовольно буркнул Хьюз. «Он идентифицировал одного из дубликатов. Это девушка. В настоящий момент она работает учительницей в рыбачьем». «Проклятие!» — Робин даже вскочил. Настолько информация была ошеломительной. «Я знал, что тебе понравится», — не без удовольствия улыбнулся Яков. «Но когда?» «Мы узнали это слишком поздно. С парнями связь попросту не предусматривалась, только личный контакт в точке рандеву. Будь иначе, я не стал бы рисковать, дергая русских за усы, и не отправил бы их туда». «А что русские?» «Тишина. Словом, ничего не произошло». «Ты не находишь это странным?» «Нет. Мы потеряли 6 бойцов в условиях ограниченности в людских ресурсах. Ладыгин же имеет неподконтрольный русским спецслужбам портал, через который без особого труда может тягать высококлассных бойцов. Их устраивает то, что мы теряем людей в бесплотных попытках подобраться к порталу. Они словно приглашают нас и дальше биться головой в эту стену». «Сволочи!» «Согласен. Но знаешь, как ни странно, наши ребята погибли не зря. Теперь русские будут пребывать в уверенности, что мы по-прежнему как слепые котята. Из захваченных русскими материалов, если они, конечно, их захватили, однозначно явствует одно. Задание группы состояло в сборе статистической информации для последующего выявления личности дубликатов, то есть четко указывает на то, что нам неизвестен ни один из них, кроме самого Ладыгина и его супруги». Как любил повторять мой инструктор в Лэнгли, в любой ситуации необходимо искать рациональное зерно и пытаться извлечь максимальную выгоду, как бы мизерна она ни была, вздохнул Робин. «Трудно с ним не согласиться», кивнув, произнес Яков. «Угу. А почему же тогда мы еще не переправили ее к нам?» — скинулся Робин. «Потому что сейчас это не имеет никакого смысла», — Ладыгин поставил ей блокаду. У нас есть специалист по гипнозу, и он утверждает, что снять ее, кроме самого Ладыгина, никто не сможет. Во всяком случае, у Питера для этого специализации не хватит. Нам остается только ждать. Как только Ладыгин, наконец, ее активирует, мы вступим в дело. И сколько нам ждать? Робин, ты не поверишь, но моя фамилия Белл, а не Ладыгин. Откуда мне знать? Впрочем, по большому счету, это не имеет значения. Главное, мы знаем, кто рыбка, и она плавает в прозрачном аквариуме. Остается потерпеть, и как только наступит благоприятный момент, поймать ее с очком. Тяжелый УАЗ катил по грунтовке мягко и плавно. Конечно, отечественному автопрому еще расти и расти до иностранного, и самое обидное, это относится вовсе не к комфорту, который дарят иномарки. Хотя и тут. Но казалось бы, что сложного в том, чтобы расположить сиденье более продуманно? Ведь УАЗ «Патриот» – большая и просторная машина. Но нет, нужно устроить все через нехорошее место и расположить сиденье близко к дверям. Понятно, что если водитель и пассажир худосочные, то практически никакого дискомфорта не будет. Однако стоит им оказаться чуточку покрупнее, и плечи начинают упираться в двери. А ведь, казалось бы, между сиденьями достаточно места. А нет. Впрочем, что уж говорить о комфорте. Ну, привыкли ладить топором. Да и бог бы с ним. Вот только в старину русские плотницкие артели с помощью одного только топора и без единого гвоздя ставили настоящие княжьи терема. Все только диву давались подобному мастерству. Так что при желании с помощью топора можно создать настоящий шедевр. Но то ведь при желании. Раньше про УАЗ говорили... Относительно недорогой конструктор для взрослых с превосходной проходимостью и неубиваемым внешним видом. Из недостатков только хреновое качество запчастей. Сегодня можно добавить еще и хреновую сборку или отсутствие таковой. Взять новый «Патриот», который ставят вровень с иностранными джипами. Незатянутые болты и гайки, причем даже внутри редукторов и на жизненно важных узлах. Непроваренные швы кузова, брошенные на прихватках. Целые куски под бамперами и обшивкой, оставшиеся неокрашенными. Ситуация такова, что, купив машину в салоне, владельцы гонят ее не домой, а на сервис, для протяжки. И даже это не дает полной гарантии, что где-то что-то останется прикрученным наживую, а то и вовсе окажется без шпильки, болта или гайки. Из достоинств только бешеная проходимость, относительно невысокая цена и существенный запас грузоподъемности. Немаловажно и то обстоятельство, что УАЗ все же не требует особой ремонтной базы, а рано или поздно ломается любая техника. При использовании же в условиях постоянного бездорожья скорее рано. Собственно говоря, именно из-за вышеперечисленного Нефедов и остановил свой выбор на «Патриоте». Относительно комфортабельный, ремонтно-пригодный, проходимый автомобиль. А главное, с изрядным запасом грузоподъемности, что позволяло установить довольно серьезную броню. Андреевский не осуществлял поставок бронированной техники, ни военной, ни гражданской. Нет, поддерживать отечественного производителя в планы Нефедова вовсе не входило. Выбор был продиктован сугубо практической стороной вопроса. Более того, по его мнению, за подобную продукцию нужно спрашивать, причем самым жестким образом. И не в частном порядке гражданскими лицами, а на государственном уровне. Потому что это подрывает авторитет страны в целом, и что самое противное – в глазах ее же граждан. Ульяновцы же, наоборот, пользуются поддержкой государства. Бред. Вот у него в Нефедовске и на подконтрольных территориях не может быть и речи о некачественно выполненных работах. Спрос за это жесткий. Впрочем, он и не тянет сюда всю шелупонь и пьянь, как Ладыгин. Его вербовщики, оставшиеся на земле, проводят вдумчивую работу, и портал по направлению Нефедовска пересекают, если не видные мастера, то и не спившиеся бездари. И потом, любой человек хочет, чтобы за его труды ему сказали простое и искреннее спасибо. Да, деньги – это немаловажно, но доброе слово оно и собаке приятно. Поэтому у Петра Аркадьевича продумана система поощрений в виде почетных грамот, памятных медалей и подарков. Разумеется, это дело подкреплено финансово, куда же без этого. Но главное тут именно проявление особого внимания и выделение наиболее добросовестных профессионалов из общей массы. Вот и сейчас он возвращался из леспромхоза, где было проведено общее собрание по итогам весенне-летнего периода. Осталось немного. Скоро реки начнут покрываться льдом, так что речная навигация по факту уже прекращена. Все чаще дуют злые осенние ветры, из-за которых на реке поднимается серьезное волнение. У колонистов же с судами нужного качества и настоящими речниками пока есть существенные проблемы. Но и характер рек все еще остается малоизученной стороной. Словом, самое время для подведения итогов. Нефедов бросил взгляд в боковое окно, солидная толщина стекла которого угадывалась без труда. Если верить Бобру, начальнику его службы безопасности, то это непреодолимая преграда для винтовочной пули, выпущенной с расстояния в 5 метров. Изделие местное, но вполне качественное. Автор этого бронестекла получил грант от Нефедова на организацию производства. Андреевская администрация спонсировать подобное производство ожидаемо не стала. И надо заметить, его продукция уже пользуется спросом у тех, чья деятельность связана с частыми путешествиями. Местные дороги не отличаются безопасностью ввиду непродуманной политики заселения со стороны все той же Андреевской администрации. За окном проносился осенний хвойный лес. Несмотря на то, что эти деревья вечно зеленые, по ним все же легко отличить время года. Хотя сквозь хвою и пробивается солнце, сияющее на безоблачном небосводе. Весной и летом хвоя неоднородна. На молодых побегах иголки все еще мягкие и имеют нежно-зеленый цвет. Поздней же осени краски становятся более темными, практически неотличимыми от старой хвои. Деревья готовятся к зимовке. Взгляд скользнул с деревьев, проносившихся вдоль боковых стекол, к лобовому стеклу. Впереди водитель Антон и личный телохранитель Нефедова Степан. Сам Петр Аркадьевич вольготно устроился на заднем сиденье. Вот чего не отнять у патриота, так это простора на заднем пассажирском сиденье. Очень вольготно. Внезапно под патриотом, шедшим передовым дозором метрах в 150 от них, вздыбился фонтан земли. Машину подбросило, словно какой-то великан пнул ее, задев при этом за землю, и она тут же опрокинулась на бок, после чего ее еще протащило несколько метров. Звуки выстрелов, глухие удары пуль в бронестекло и звонкие в стальной кузов слились в одну сплошную какофонию. Несмотря на испуг, Нефедову все же достало духу заметить, что стреляют с двух сторон и при этом целятся в водителя и телохранителя. Ни одной отметины на стеклах задних дверей или на заднем стекле нет и в помине, в то время как лобовое и переднее, боковые, моментально потеряли прозрачность, будто кто-то плеснул в них белой краской. И о чем это говорит? О профессионализме нападающих и о том, что Нефедова хотят взять живым. Вот только нападающие не учли, что стекла для нефедовского эскорта изготавливались по спецзаказу, и они куда прочнее, чем обычная продукция. Стекольщик даже давал специальную подписку о неразглашении и обязательство о том, что он не будет производить ничего подобного до получения особого разрешения. Все так, небольшая страховка. Обычные бронестекла, производимые в Нефедовске, сдерживают обычную же пулю с 50 метров, но противостоять бронебойной не способны. Для гражданских лиц этого более чем достаточно. Здесь бронебойных боеприпасов в свободной продаже нет, разве только промысловое ружье. Но ПТРа вроде не слышно, а звук их выстрелов с винтовочным не спутаешь. Да, секретность полностью себя оправдала. Будь иначе, и парней бы уже изрешетили. Тем более, что к винтовкам, похоже, добавились пулеметы. Или один пулемет. Нефедов не знаток, поэтому точно определить ему было сложно. Вот он какой хладнокровный. Все оценил и разложил по полочкам. Вспомнил о предусмотрительности Бобра, начальника своей безопасности. Угу, как бы не так. На самом деле его сковал просто животный ужас. Жить хотелось просто неимоверно. Из-за этого он буквально оцепенел, не в состоянии не то чтобы пошевелиться, но даже забыл, как дышать. Единственное, что он мог делать, это думать. Он вообще привык работать не столько руками и ногами, сколько головой. Вот она и включилась. А вот Антон со Степаном привыкли сначала действовать и только потом думать. Пока Нефедов изображал из себя соляной столб, водитель резко ударил по тормозам. Просто потому, что не видел, куда ехать. Врубил заднюю передачу и с пробуксовкой рванул назад по дороге, ориентируясь только по зеркалу заднего вида в салоне. Наконец пара пуль ударила и в стекло задней двери. Нефедов только нервно сглотнул, не в силах отвести взгляд от двух белесых пятен. «Молодца, Тоша. Степа как объект». Послышался по рации голос Бобра, следовавшего в задней машине. «Порядок!» – выставляя в бойницу ствол автомата и посылая в направлении противника короткие очереди, ответил телохранитель. «Огонь беспокоящий, чисто психологический. Любой боец с маломальским опытом может это понять, как и то, что при этом пули летят самые настоящие, причем по самым непредсказуемым траекториям. Эдак не побережешься и получишь самую что ни на есть шальную. Так что действия Степана вовсе не были бессмысленными». Заложив крутой вираж, огибая машину Нефедова и огрызаясь во все стороны свинцом, выскочила вторая машина охраны. На ее стеклах тут же начали появляться белесые пятна, но находящиеся в безопасности бойцы, не обращая на это никакого внимания, продолжали вести прицельный огонь. Что там происходило дальше, Петр Аркадьевич уже не видел. Обзор закрыло пришедшее в негодность лобовое стекло, но зато он прекрасно слышал звуки перестрелки, продолжавшиеся еще с минуту. Причем выстрелы вроде как отдалялись, но при этом перестрелка стала злее и ожесточеннее. Во всяком случае, у него сложилось именно такое впечатление. «Вы в порядке, Петр Аркадьевич?» Представ перед своим боссом, поинтересовался бобер. «Объект не обделался, если вы это имели в виду, Иван Викентьевич». «Обиделись?» «Да ничуть не бывало». «Обиделись. А зря. Вы поймите, для парней вы пока просто работа. Не ждите от них любви и уважения». «Как и от вас?» «Ладно, проехали. Как там в первой машине?» «Ребята в порядке, Петр Аркадьевич. Двоих слегка контузило. Ушибы, синяки, ссадины. Отделались легким испугом. Даже машина не безнадежна. Хотя ремонта потребует вдумчивого. Броня спасла». Бобер посмотрел на Нефедова так, словно хотел сказать: «Так держать, и люди к тебе потянутся». «Ну и слава богу». Стараясь не подавать виду, что понял намек безопасника и продолжая изображать естественность, произнес Нефедов. «Как думаешь, Ваня, кто это?» «Кто, не знаю, но по всему профи». «Кого-нибудь взяли?» «Судя по следам крови, кого-то мы зацепили. Но насколько серьезно, не понять. Ушли все». «А вы вот так запросто дали ему уйти?» «А чего вы от нас ждали?» «Я думал, профессионалы способны сделать больше, чем просто обратить противника в бегство». «Не ждите от нас чудес. И потом, на всякого профи найдется другой профи. Мы попытались их прижать, но они вывернулись, а дальше преследовать опасно. Не для нас», – перехватив взгляд Нефедова, покачал головой бобер. «Для вас. Наша первоочередная задача – это не поимка диверсантов, а ваша безопасность. Я уже вызвал вертушку со взводом парней. Они займутся нападавшими». «Так все же кто? Привет из Андреевского». «Не могут же это быть простые бандиты. Даже полностью отмороженные не попрут на десяток профессиональных бойцов. И потом этот подрыв машины...» «Я уже сказал, тут были профи. Никаких отморозков. А вот чьи?» «Совсем не обязательно андреевцы. Могут быть и дэвидсонцы. После потери шестерых бойцов решили стравить нас в лучших традициях дяди Сэма. Трудно отказаться от старых привычек». «И зачем им это?» «Но их намерения захватить дублера провалились. Решили ослабить русских, чтобы потом попытаться снова. Вариантов множество». «А если андреевцы обнаружили следы твоих ребят и решили поквитаться со мной?» «Если бы обнаружили, то в той горячке они бы точно не дали парням уйти. Без злобы, так, на всякий пожарный». «Ясно. Проклятие. Нужно было самим брать этих рейнджеров». «Хотели загрести жар чужими руками», – вздохнув, развел руками бобер. «А получилось, как всегда». «Да что теперь-то? Боюсь, что с этой стороны теперь не подобраться. Парни сообщают, что переброску вертолетом заменили на самолет. Прямиком через горы, без промежуточных посадок. Правда, взлетное поле получилось подальше, чем вертолетная площадка. Но оно вполне прикрыто. А сбивать самолет с дублером – это только ради диверсии, потому что таким образом живым его не взять». «Ты, Иван Викентьевич, эти мысли про диверсии брось. Я не вредить хочу, а перехватить контроль над одним из порталов. Вот только далеко не любой ценой. Дублеров беречь и халить нужно, а ты...» «Да не собирался я ничего такого делать. Просто говорю, что теперь, если брать, то только под стволами пулеметов, причем и крупнокалиберных в том числе. Словом, платиновый портал перекрыли напрочь». «Значит, нужно выждать, дать время андреевцам успокоиться, а потом вновь попытаться как-нибудь снять информацию по установлению личности дублера. А может, не маяться дурью и сразу сосредоточить усилия на Жене Ладыгина? Как думаешь?» «Думаю, что из этого ничего не выйдет. Андреевский перекрыт наглухо. Лукин – это не я. Он долгое время служил опером ФСБ, и по части игр мне с ним не тягаться. Так что если сунемся, только парней потеряем». «Согласен», — с явным неудовольствием признался Нефёдов. «Я все же уверен, что этот привет от Ладыгина. Тогда он, наверное, дает вам понять, чтобы не дергались. Случись драка, у него есть парни, преданные ему лично. Помните историю о прогулке на Аляску и переполохе в Джеймстауне? А вот у вас пока таких парней нет». «Пока?» «Все в ваших руках, Петр Аркадьевич. А если он захотел захватить меня, чтобы под гипнозом убедиться в том, что я не задумал ничего такого?» «Тогда очень хорошо, что мы вас ему не отдали. Потому что в любом случае это был бы билет в один конец. Даже если бы вы ничего не задумали, то в живых вас после этого не оставили бы. Рота профессиональных военных – это серьезно». «Ну а как же с тем, что у меня нет парней, преданных мне лично?» С хитринкой поинтересовался Нефёдов. «Так ведь он об этом не знает», – пожал плечами Бобёр. «Ладно, значит, предлагаешь затаиться?» «Не совсем. Мы продолжим вести агентурную работу, но от активных действий придется воздержаться». «Звучит убедительно. Так и поступим».